Если с Empire State Building окинуть взглядом Нью-Йорк, то можно насчитать и там немало небоскребов, над которыми уже может развиваться японский флаг. Показательно, что жертвами экономического Перл-Харбора стали и здания, где расположились штаб-квартиры американских корпораций. Это General Motors на 5-й авеню, Mobil Oil на авеню Америкс. Японской корпорацией Mitsui приобретено здание нефтяной компании Exxon за 610 миллионов долларов, что явилось самой большой ценой, которая была когда-либо уплачена за небоскреб на Манхэттене. И небоскреб, в котором расположилась телевизионная компания ABC, проводившая расследование, попал в цепкие руки бизнесменов из Токио. Он приобретен за 175 миллионов. Как иронию восприняли американцы решение японской корпорации Hitachi создать в Соединенных Штатах Америки благотворительный фонд с капиталом в 20 миллионов долларов. Нас действительно разоряют. И недалек день, когда мы можем пойти к японской суповой кухне, говорят американцы. Но такие фонды нужны японским предпринимателям прежде всего в целях рекламы, а также для серьезного изучения динамики американского рынка и психологии покупателей. Филантропическая роль становится целой стратегией японских корпораций в экономической войне в западном мире, где их главная цель — расширение сфер влияния. Экспансия японского капитала привела к тому, что Соединенные Штаты от Гонолулу до Хьюстона превращаются в его заложника. К такому выводу приходят многие серьезные исследования в Соединенных Штатах Америки. Профессор Билл Давидсон считает, что японские финансовые центры становятся самой большой силой в капиталистическом мире. Япония не только превращается во всемогущего кредитора, поскольку лассо и иены душит теряющий силу доллар, но и владельца мировой собственности. В Токио деньги не спят, а наши начинают дремать. А вот так сетуют брокеры Соул-стрит. Упоминание о боссе японца не случайно. В том же исследовании указывается, что при таком развитии событий к середине 90-х годов более 1 миллиона американцев действительно будут находиться в непосредственном подчинении японских предпринимателей. И это внушительная цифра, если учесть, что в основном они будут служащими корпораций или финансовых центров. В создавшейся обстановке в деловых кругах Соединенных Штатов Америки винят прежде всего экономический курс, который проводила администрация Рейгана. Рейганомика открыла двери для японского проникновения в Соединенные Штаты Америки. Обозреватели не строят иллюзий в отношении перспективы американо-японских связей. Они не принесут дивиденды Соединенным Штатам, поскольку в Вашингтоне не решатся на какие-то действенные санкции в отношении японских товаров и по-прежнему будут выступать против мер протекционизма. Единственное, чем утешают себя в американских деловых кругах, это экономическая взаимозависимость двух стран. Спад Соединенных Штатов Америки не выгоден Японии, указывают специалисты. При его возникновении американцы будут меньше покупать японских товаров на своих рынках. Не выгоден японцам и чрезвычайный рост иены по отношению к доллару. Это встряхивает также и японские биржи. Они уже сейчас стремятся определить ее потолки. Но как бы ни развивались дальше события, ясно одно. Япония взломала границы американской экономики, вторглась экономически в Соединенные Штаты Америки и закрепляет там свои плацдармы. А это, как видим, и автомобили, и недвижимое, и целое предприятие. Это японский капитал. На Уолл-стрит недавно установили электронный градусник японского производства. Как опять-таки горько иронизируют американцы, он не только отмечает температуру воздуха на главной финансовой улице Америки. Япония сегодня делает на Уолл-стрит и погоду. Троица...